Из литературных и театральных воспоминаний. 1816 год. В этом году, во время трехмесячного моего пребывания в Петербурге, когда я имел счастье так близко узнать Державина, познакомился я самым оригинальным образом с Михаилом Николаевичем Загоскиным, о котором до тех пор не имел никакого понятия. Живя вместе с полковником Мартыновым в Гарновском доме, я находился постоянно в кругу измайловских офицеров. С некоторыми из них я был знаком очень дружески, откровенно рассказывал им все, о чем говорил с Гаврилом Романовичем Державиным, и, кстати, о всех моих литературных убеждениях. Тогда еще пользовалась успехом на театре комедия князя Шаховского «Липецкие воды». Я приехал из Москвы сильно восстановленный против этой комедии. Ее успех на сцене, которого она, конечно, вполне не стоила, еще более раздражил меня. В откровенных разговорах с Державиным я жестоко критиковал «Липецкие воды». Старик соглашался иногда с моими замечаниями и сказал мне, чтоб я написал обстоятельный разбор комедии князя Шаховского. Я написал и прочел Гавриле Романовичу в присутствии его домашних и некоторых обыкновенных его посетителей. Хозяин во многом был одного мнения со мной. Но двое из гостей горячо заступились за князя Шаховского и в опровержении моих критических замечаний ссылались на комедию Загоскина «Комедия против комедии» или «Урок волокитом», который я еще не знал. Разумеется, я прочел мою критику и в Гарновском доме, не пропустив случая побронить Загоскина, которого в глаза не видывал и комедии которого не читал. Хозяин мой Мартынов очень забавлялся моими выходками против Загоскина, близкого ему родственника, и, чтоб еще более потешиться моей горячностью, отыскал завалившуюся где-то у него комедию против комедии, подаренную ему от сочинителя с родственной надписью, и дал мне прочесть. Все общество было против меня, и я, по моей вспыльчивости, очень рассердился за офицерскую антикритику и даже насмешки. Я стал читать вслух пьесу Загоскина с предубеждением, даже с положительным намерением найти ее дурною. Бессовестно придирался к каждому слову и, взбешенный моими антагонистами, наконец бросил под стол комедию и сказал, что сочинитель глуп. Мартынов хохотал до упаду. Через несколько дней, будучи нездоров, я сидел один дома. Вдруг шумом растворилась дверь. Хозяин мой Мартынов почти вбежал в комнату, видя за руку плотного молодого человека, белого, румяного, с прекрасными вьющимися каштановыми волосами и золотыми очками на носу. С неудержимой веселостью и смехом Мартынов подвел ко мне неизвестного мне господина и сказал: «Это моя роденька Михайло Николаевич Загоскин», и, обратясь к Загоскину, продолжал: «А это мой оренбургский земляк Сергей Тимофеевич Аксаков, который на днях, читая нам твою комедию, плюнул на нее, бросил под стол и сказал, что автор глуп». Мартынов, очень довольный такой остроумной шуткой, принялся хохотать. Но мы с сочинителем комедии стояли, как окаменелые друг против друга, каждый с протянутой рукою, и, конечно, были смешны. Загоскин, очень конфузливый и вспыльчивый от природы, покраснел, как вареный рак. Я также, но я опомнился первый и, кое-как собравшись с духом, сказал: «Ваша родня, а мой приятель Павел Петрович заранее придумал эту неприличную шутку, чтобы поссорить нас при первом свидании и чтобы позабавиться нашей литературной схваткой». Загоскин что-то пробормотал, и мы кое-как пожали друг другу руки. Но неугомонный Мартынов начал уверять, что все это правда. Я рассердился и весьма серьезно сказал ему несколько жестких слов, которые уняли и образумили его. Он, в свою очередь, стал извиняться и уверять, что он только хотел пошутить и что он очень желает, чтобы мы были приятелями. Через несколько минут, после нескольких пустых фраз, Загозкин, ехавший куда-то на вечер, ушел. Я крепко поссорился с Мартыновым, даже хотел переехать от него на другую квартиру, и он едва упросил меня остаться. Надобно сказать, что Мартынов, встретившись нечаянно с Загозкиным на улице Близгарновского дома, вспомнив недавно происходившее чтение его комедии, захотел потешиться и затащил к себе своего родственника почти насильно, уверив, что имеет сообщить ему что-то нужное. Можно судить, каков был сюрприз бедного Загозкина, который не слыхивал даже моего имени. Я не имел духу сделать визит ему и уехал из Петербурга, более с ним не видавшись. 1820 и 1821 годы. Аксаков «Литературные и театральные воспоминания». Впервые. «Русская беседа», 1856 год, книга 4. 1858 год, книга 1, 3. В настоящем издании печатаются избранные фрагменты воспоминаний. В 1820 году, в исходе августа, приехал я по особенным обстоятельствам, вопреки моему намерению прожить 10 лет безвыездно в деревне, на год в Москву, уже с семейством. Я возобновил свое знакомство с Кокошкиным, начавшееся в 1812 году перед нашествием французов и сделавшееся очень близким в 1815 и 1816 годах. От него я узнал, что Михаил Николаевич Загозкин, также уже женатый человек, отец двух сыновей, переехал на житье в Москву за 2 месяца до моего приезда, что он предобрейший человек и очень часто у него бывает. Я рассказал Кокошкину про оригинальную встречу с Загозкиным и прибавил, что хочу съездить к нему, что мне совестно перед ним, и что я постараюсь истребить неприятное впечатление, которое, вероятно, у него осталось от первого нашего свидания. Кокошкин рассмеялся и сказал мне, что я не имею понятия о добродушии Загозкина. В самом деле, через несколько дней я встретился с ним у того же Кокошкина, и Загозкин, предупрежденный обо мне в хорошую сторону, равно и о том, что я хочу к нему приехать, что мне совестно на него взглянуть, бросился ко мне на шею, расцеловал меня в пух и чуть не задушил в своих объятиях, потому что был очень силен. «Ну как вам не стыдно помнить о таком вздоре?» — сказал он. «Как я рад, что мы с вами встретились и будем жить вместе в Москве. Ну, давайте же руку и подружимтесь». Все это было сказано так искренно, так просто и добродушно, что я полюбил Загозкина с первого разу. Он пользовался в это время уже авторской известностью и написал несколько комедий в прозе, которые имели большой успех на театре и в Петербурге, и в Москве. На другой день поутру Загозкин предупредил меня. Ранехонько приехал ко мне и просидел у меня несколько часов. Мы окончательно подружились и стали говорить друг другу «ты». Загозкин был самый добродушный, простодушный, неизменно веселый, до излишества откровенный и прямо честный человек. Узнать его было нетрудно. С первых слов он являлся весь, как на ладонке. С первого свидания в нем никто уже не сомневался и не ошибался. Соединяя с такими качествами крайнюю доверчивость, даже легковерие и убеждение, что все люди прекрасные люди, он, можно сказать, приглашал всякого недоброго человека обмануть Загозкина. И, конечно, приглашение принималось часто охотно. И едва ли какой-нибудь смертный бывал так надуваем во всю свою жизнь, как Загозкин. Он имел прямой, здравый русский ум и толк. Вся православная Русь знает это из его сочинений. Но в светском обществе самые ограниченные светские люди считали Загозкина простяком. Мошенники, вероятно, выражались об нем еще без церемонии. Даровитость его признавалась уже всеми, но в то время еще никто не подозревал, чтоб Загоскин мог написать «Благородный театр» и еще менее Юрия Милославского. При первом свидании Загоскин рассказал мне всю свою жизнь и свое настоящее положение, причем, однако, нетрудно было заметить, что у него лежало что-то на душе, что он чего-то неприятного и тяжелого не договаривает. Он убедительно просил меня, чтоб я не отдавал ему визита, но я, разумеется, его не послушал и на другой же день к нему поехал. Загоскин жил в доме своего тестя, в мезонине, с женой и детьми, и помещался очень тесно. Это дом Новосильцева, 1759-1835 годы, в Гагаринском переулке, номера 29-31. Я видел, что мое посещение его смутило. Комнатка, в которой он меня принял, была проходная. Все наши разговоры могли слышать посторонние люди из соседних комнат, а равно и мы слышали все, что около нас говорилось, особенно потому, что кругом разговаривали громко, немало не стесняясь присутствием хозяина, принимающего у себя гостя. Загоскин очень вспыльчивый, беспрестанно краснел, выбегал даже, пробовал унять неприличный шум, но я слышал, что ему отвечали смехом. Я понял положение бедного Загоскина посреди избалованного, наглого лакейства в доме господина, представлявшего в себе отражение старинного русского капризного барина екатерининских времен, по-видимому, не слишком уважавшего своего зятя. Я понял, чего не договаривал Загоскин, и поспешил уехать, дав себе слово никогда не смущать своими посещениями нового моего приятеля. Он был так внутренне благодарен мне за то, что я уезжаю, что несколько раз принимался меня целовать, обещая всякий день навещать меня. Даже в тот же день хотел приехать вечером, но я сказал ему, что должен провести этот вечер у своей хозяйки, княгини Несвицкой. Загоскин сдержал свое обещание и бывал у меня всякий день, даже и в те дни, когда мы вместе с ним обедали или проводили вечера у общих наших знакомых. Правду сказать, я сам жил довольно тесненько, и особенного кабинета у меня не было. Но зато сидели мы в маленькой угловой гостиной, где никто нам не мешал, и где мы могли говорить свободно и громко, потому что оба были большие и горячие крикуны. Всего чаще мы бывали с Загоскиным у Кокошкина, который жил постоянно в Москве в своем прекрасном и большом доме у Арбатских ворот на углу Воздвиженки. Он пользовался тогда общим уважением как литератор, за перевод «Мизантропа», как знаменитый декламатор, любитель и покровитель театрального искусства, как благородный артист и как гостеприимный хозяин. Загоскин по своему доброму и уживчивому нраву примирился с своим стеснительным положением, и литературная деятельность его проснулась. В том же году он в первый раз начал писать стихами, чего никак невозможно было предположить. Он не имел уха и не чувствовал меры в падении стиха. Своим посланием к Гнедичу он удивил всех московских и петербургских литераторов. 1826 год. Загоскин, с таким блестящим успехом начавший писать стихи, хотя они стоили ему неимоверных трудов, заслуживший общие единодушные похвалы за свою комедию в одном действии под названием «Урок холостым» или «Наследники», решился написать большую комедию в четырех актах, а именно «Благородный театр». После блестящего успеха комедии «Урок холостым» или Наследники на сцене, когда все приятели с искренней радостью обнимали и поздравляли Загоскина с торжеством, добродушный автор, упоенный единодушным восторгом, обняв каждого так крепко, что тщедушному Писареву были не втерпешь такие объятия, сказал ему: «Ну-ка, душенька, напиши-ка эпиграмму на моих наследников». «А почему же нет?» — отвечал Писарев, и через минуту сказал следующие четыре стиха. «Комический давнишний проповедник наследников недавно написал и, очевидно, доказал, что он Мольеров не наследник». Громкий смех и одобрение встретили эту импровизированную эпиграмму, и можно себе представить, как был озадачен Загоскин. Сноска Аксакова. «Мы были с ним очень дружны, и он первому мне открылся в своем намерении. Эта комедия долго его занимала. Он имел возможность сделать много наблюдений по предмету ее содержания и заранее придумал множество забавных сцен и даже множество отдельных стихов с звучными и трудными рифмами, до которых он был большой охотник, а между тем твердого плана комедии у него не было. Я убедил его, чтобы он непременно написал, так сказать, остов пьесы, и потом уже, следуя своему плану, пользовался придуманными им сценами и стихами. Загоскин послушался меня, писал несколько дней и ничего не написал, рассердился, разбронил меня за мой совет, себя за то, что последовал ему, и решился засесть за работу без всякого плана и писать, что ему придет в голову. Трудно себе вообразить, каких тяжелых усилий стоил ему каждый стих. Вот была поистине египетская работа. У Загоскина не было музыкального слуха, и он никак не мог различить пятистопного стиха от семистопного и, пожалуй, от восьмистопного. Часто приходил он в бешенство, когда в написанных им стихах, стоивших ему продолжительной работы и которыми, наконец, он был очень доволен, вдруг находил «я то 5,5 стоп вместо 6, то 7 вместо 6,5, то неправильное сочетание рифм, то цезуру не на месте». Часто горячился он, сердился и даже не верил мне. Нередко случалось, что не было другого средства убедить его, как разделить стих черточками на слога и стопы. Даже при таком очевидном доказательстве иногда Загоскин спорил, и, наконец, я уговорил его призвать на помощь еще Писарева, которому в этом отношении он совершенно верил и из которого взял честное слово не открывать никому секрета, как он пишет комедию. Нельзя поверить, читая его прекрасные, звучные и свободные стихи, чтобы они выковывались так медленно и так тяжело и таким человеком, который был совершенно лишен музыкального уха для стихов. Загоскин писал свою комедию слишком год, и она явилась на сцене только 29 декабря 1827 года. Прежняя московская жизнь потекла своим обыкновенным порядком. Каждую неделю в известные дни собиралось все наше общество у Кокошкина, у Шаховского и у меня. Но видались мы ежедневно, даже не один раз. В приятельской нашей игре в карты и беседах много происходило комических сцен между Шаховским и Загоскиным, хотя они горячо и нежно любили друг друга. Загоскин, в свою очередь, часто бывал смешнее Шаховского. Младенческое простодушие, легковерие и вспыльчивость, во время которой он ничего уже не видел и не слышал, были достаточными к тому причинами. Часто посреди игры все мы, остальные, положив карты, хохотали над ними до слез. Они беспрестанно спорили и ссорились, подозревали друг друга в злонамеренных умыслах, и нередко случалось, что один другого обвинял в утайке той карты, которая находилась у него самого в руках. Но один раз случилось особенно забавное происшествие, впрочем, не зависящее от карт. Ехали мы, то есть я, Кокошкин, Загоскин и Писарев, в условленный день на вечер к Шаховскому. Вдруг Загоскин говорит: «Надоел мне Шаховской своими стихами, опять что-нибудь будет читать. Я придумал вот что. Как приедем, я заведу с ним спор, скажу, что я сегодня прочел кумушек Шекспира и начну их бронить, скажу, что Шекспир — скотина, животное». Шаховской взбесится и посмешит нас своими выходками и бормотанием. Между тем время пройдет, мы скажем, что слушать его стихов уже некогда, и сядем прямо за карты. Мы охотно согласились, потому что как-то давно Шаховской с Загоскиным не схватывались и не бронились. Приехав к Шаховскому, мы нашли у него Щепкина и еще двух приятелей из нашего круга. Загоскин с первого слова повел свою атаку. И так неосторожно и неискусно, так по-топорному, что Шаховской сейчас сметил его намерение. Вместо того, чтоб разгорячиться, он весьма хладнокровно начал подсмеиваться над Загоскиным, сказал, между прочим, что с малолетними и с малоумными о Шекспире не говорят, что вся русская литература в сравнении с английской гроша не стоит, и что такому отсталому народишку, как русский, надобно еще долго жить и много учиться, чтобы понимать и ценить Шекспира. Шаховской знал, что ничем нельзя так раздразнить Загоскина, как унижением русского народа. Знал, что он подносил горящий фитиль к бочонку с порохом. Так и случилось. Последовал такой взрыв, какого мы и не видывали. Загоскин совершенно вышел из себя и не только уже от всей души принялся ругать Англию, Шекспира и Шаховского, но даже бросился на него с кулаками. Разумеется, его удержали. Он сейчас опомнился, и Шаховской, прищурив свои маленькие глаза и придав своему лицу, как он думал, самое насмешливое, язвительное выражение, сказал: «Ну, что, блад? Ты хотел меня раздразнить и потешить публику, а я смекнул делом, да раздразнил тебя. Только тюл вплеть не длаться». Друзья сейчас помирились, мы все досыта насмеялись. Время было выиграно, и цель достигнута. Мы сели прямо за картой.